Глава 11. От удара здоровенной кости дубинки сотрясалась земля, и я кувыркался, блин, как будто играю в Dark Souls. Вскочив на ноги, тут же вонзил два меча в грудь желтой трехметровой жабы, но едва успел отпустить оружие и отскочить назад. Жаболюд выплюнул язык, который словно копье вонзился в землю, а я, подскочив, ударил по нему кинжалом убийцы. Вот только язык резко втянулся, а меня шлепнули здоровенной ладонью. «Да что ж ты будешь делать, живучий урод?» — вырвался я и сплюнул кровь. Нехило меня приложило. Я аж провернулся на 360 градусов. В этот момент гигант потянулся к мечам, которые торчали из его груди, но из земли вырвались корни и, обвив рукоятки мечей, дернули их на меня. И да, это было больно, потому жаб взревела. Я ж, поймав мечи, побежал вперед. Уродец уже готовился снова ударить по мне дубиной, а затем выстрелить языком. Но вдруг из земли вырвались корни, подкидывая меня в воздух. Монстр задрал голову, да вскинул свободную руку, но уже было поздно. Оказавшись на плечах гиганта, я глубоко вонзил мечи ему в шею, после чего кинжалом отсек пальцы рук, ибо нефиг ко мне тянуться. Правда, это все еще не убило чудовище, но кинжал, вонзенный в жабий глаз, завершил начатое. Желтая жаба завалилась назад, а я, вырвав оружие из трупа, спрыгнул за миг до его падения. Вокруг же активно добивались последние жабы. Вика и Костя с Фоминой при снайперской поддержке Саши занимались этим же, хотя тут и Макс стоит на некотором расстоянии, да поддерживает их огнем из автомата. Солдат тем временем давили последних жаб, добивали их из пистолетов и закалывали копьями, причем делали это с особой жестокостью. «Дим, ты как?» — ко мне подошел Костя, а я немного пошатывался. «Неплохо меня приложило, но вроде все нормально». Махнув ему рукой, направился к арке по пути, разглядывая, как кусачки жрут свою добычу. «Хм... что?» — блондин посмотрел туда же, куда и я. «А там лишь кусачки». «Понял, здоровяк не проделывал путь напрямик». «Ага, странно это». Мы пошли дальше, наблюдая множество убитых или умирающих жаб. Но только добрались до арки, как туда умчалась жабка. И портал погас. Древо же сообщило, что вторжение отражено, и мы молодцы. Эх, не посмотрел, что с той стороны. Поспешив обратно, нашел апельсинки. Она с Викой и эльфиками оказывала помощь раненым. «Глаз, мой глаз!» — кричал один из раненых и дергался, а двое эльфов мужчин держали его. «Успокойся, у нас волшебная мазь», — спокойным ласковым голосом говорила апельсинки, и солдат немного успокоился. «Правда?» «Да, оно жутко дорогое, но хранитель разрешил потратить несколько баночек. Вот, открой глаз». «Больно!» «Сейчас полегчает». Красивая эльфийка обработала изуродованный глаз, и боец немного успокоился. Все же мазь работает очень быстро. И, к сожалению, плевок языком в глаз у жаб — обычная тактика. Аж шестеро остались без глаза. Но вот что удивительно, смертей нет. Зомби приняли на себя основной удар жаб, и в некоторых было по 20 различных дротиков, спиц и прочего, чем с помощью трубочек плевали жабы. Ладно, оставив тут все на наставников и эльфов, перенесся в комнату и только открыл глаза, как увидел мордашку Насти. «Я все проспала?» — спросила та. «Хм, проспала!» — кивнул я и только сейчас заметил, что девушка-то голышом спала. И слегка спущенное мной одеяло почти ничего не скрывало. Отведя взгляд от греха подальше, подтянул одеяло и встал с кровати. Начав одеваться, кинул взгляд на Костю, тот еще в саду был. Но он неожиданно дернулся и открыл глаза. Я же взглянул на время, завтрак мы успешно пролюбили. Так что перенес в руку яблоко, да и блондин кинул. Он, правда, затупил и получил яблоком по лбу. «Дим», — зевала Настя, выглядывая из одеяла. «Если попросишь, чтобы я тебя одел, прибью». Строго посмотрел на нее, а та замотала головой. «Отнеси меня. Сперва одежду дай». «Что за команда у меня?» — простонал я. «Ты сам подписался на это, так что принимай ответственность». Хихикала сероволосая. Найдя в шкафу ее одежду, бросил на кровать. И, о чудо, ленивая жопка сама оделась и выбралась из кровати. Она потянула ручки, мол, «бери меня». Но нет, сперва шапку, шарф, куртку, обувь, У нас, блин, зима!» Вскоре я отнес проблемную мелочь в ее аудиторию, а сам поспешил в свою. Едва успел к началу урока, но до обеда отучился нормально, а после обеда у нас был экзамен. Самый сложный. Для этого нас вывезли на специальный полигон, где тренируются ликвидаторы. Настоящие. Полигоном же являлось несколько недостроенных зданий, в которых установлены ловушки и спрятаны специальные люди. Студент по одному заходили в здание в полном облачении и должны были пройти маршрут от начала до конца. Правда, меня послали последним, будто я тут все поломаю, блин. Данное же задание должно было стать торговым центром. Но его переделали. Часть этажей обвалили, некоторые коридоры перегородили, еще и наставники-засранцы отказались мне помогать, мол, сам давай. Ну и стою я сейчас в коридоре, который частично обрушен. Здесь было темно, но у меня есть наплечный фонарик, а также фонарик, который прилеплен к автомату. Но необычному, а стреляющему краской. И я тут подумал, это же отличное место, чтобы убить меня. Находится оно вне университета. Место темное и полное ловушек. Возможно, здесь есть камеры, так что оружие из воздуха не достать. Ну и здесь сидят люди в засаде. Вдруг у них настоящее оружие. Впрочем, проще обрушить это здание. Хотя я ведь могу и выжить. Так что эффективнее просто взорвать его вместе со мной. С такими мыслями я пошел дальше, проползая меж обвалившихся плит. И застрял. Локации не рассчитаны на таких, как я, больших, блин. Пыхчу и пытаюсь сдвинуть плиту, как вдруг мне на голову падает камень. Большой. Чуть позвоночник не осыпался в трусы. И шлем-то ты не особо помог. Оттолкав плиту, проскользнул вперед и простонал. Голова болит, и шлему, кажется, хана. Я поспешил дальше, двигаясь по коридору, как вдруг впереди откуда-то слева выскочил мужчина с автоматом. Я едва успел вскинуть свой автомат и открыл огонь. Но это шарик с краской, и летит он медленно, так что есть время успеть среагировать на попадание. Очередь противника прошла мимо меня, а моя поразила грудь и шлем. Но я тут же спрятался за плитой, стоявшей чуть впереди. Она прям отличное укрытие, и вовремя, ведь тут же впереди откуда-то выскочили еще двое мужчин. Я вытянул автомат над плитой и разрядил магазин, пристрелив обоих. И те, ворча, побрели обратно в свои засады. У них там тряпочки, вода и запасные магазины. Только я прошел дальше, как эти принялись убирать следы краски с коридора. Чуть дальше была тупейшая ловушка, по типу которых я делал в детстве. Разлито масло, и если наступишь, можешь упасть. Я не наступил и прошел дальше. Следующая же ловушка представляла собой банки на веревке. Они свисали, если тронешь, что они будут шуметь, а еще в некоторых была краска. Я же просто сорвал банки и аккуратно поставил их на пол. Вот все. Но не прошел я и 30 метров, как пол под моими ногами обвалился. Едва успел раскорячиться и широко раскинуть ноги, так что не упал. Но, судя по всему, мне туда и нужно, ибо впереди обваленный коридор. Так что спрыгнул вниз и, оступившись, с размаху рухнул на пол. «Офигеть!» — пробормотал я, глядя на кусок арматуры перед моим лицом. Едва не помер. Этот этаж был сильно обвален и полуразрушен. Темнота стояла жуть какая, благо фонарики и оружие целы. Так что поднялся и пошел дальше. Ха, растяжка. Присев, осмотрел тут все с помощью фонарика, и правда растяжка. А судя по размеру бомбы, скрытой за камнем, меня краской намертво прибьет к стене. Артем Михайлович, конечно, сказал, что сделает мне экзамен посложнее. Но, блин, он немного переборщил. Перешагнув это недоразумение, пошел дальше. И напомню, здесь жуть как темно. Я же так сосредоточился на том, что под ногами, что не заметил, как обо что-то стукнулся головой, и потолок затрясся. Миг он начал обваливаться, а меня не зацепило. Пара тонн железобетона обрушилась в коридор, и немного стены покосились, а я пошел дальше, а там очередная растяжка. И это уже не смешно. Перепрыгнул через нее и приземлился прямо на крысу. И, раздавив ее, поскользнулся. Вашу ж мать! Падаю и приземляюсь головой прямо напротив мины. Стоп. Она настоящая! Там же, несколько секунд назад. Двое мужчин, экипированных в укрепленный черный комбинезон и приборами ночного видения, сидели в засаде. В их руках были автоматические дробовики на поясе, артефактные кинжалы, а также весьма мощные зажигательные гранаты. Люди ожидали, когда Древов подойдет к ним. В идеале было бы, чтобы он сдетонировал бомбу, но если не выйдет, они концентрированным огнем заставят Дмитрия отойти назад и задеть растяжку. Услышав шаги, убийцы затаились и приготовились выскакивать. Древов уже успешно перепрыгнул преграду, но раздался писк. В этот момент убийцы выскочили, да увидели, как здоровяк падает. «Лять!» — вырвалось у мужчины справа, а миг спустя их смело взрывом и поражающими элементами. Взрыв был такой силы, что здание тряхнуло. Но мужчины выжили, ибо у них имелись защитные артефакты и личная магическая защита. С трудом встав, убийца, держась за раненый бок, подошел к месту взрыва. «Да что у тебя за башка такая?» — недоумевал мужчина, глядя на труп, которому, по идее, должно было разворотить голову. Но вместо этого повреждения были сравнительно скромными. Впрочем, с куском металла, который насквозь пронзил черепушку, не живут. Сделав несколько снимков, подтверждающих смерть Древова, мужчина развернулся и побрел к раненому товарищу. Тому сильно досталось, и нужно было как можно быстрее вытащить его отсюда. А тем временем... Сад. «Долбанные попаданцы, ну как же не вовремя, блин!» — ругался я, оказавшись перед Древом. «Я-то думал, чего это мне так везет, а они, оказывается, вон что! И нет бы ранее до 25 метров, или, а может, именно потому, что Древо выросло до 25 метров, выросло, и появился попаданец!» «Сильный противник сделает тебя сильнее!» Рядом появился кролик с копьем титана, а за ним и босс со своим пистолетом. «Главное, не помри!» — хмыкнул крепкий мужчина в черных очках. «Да уж, постараюсь!» Я вытянул руку, и в ней появился 2-метровый черный меч, а в другой — колчан с метательными копьями. А вот впереди стоял немолодой мужчина в черной мантии и костяным посохом. Его кожа была бледна, а глаза сияли красным. Тело же было тощим, словно это мумия. «Интересное место!» «Интересно», — произнес он и уставился на меня, затем достал кожаный мешочек и, развязав его, начал вываливать из него кости. «Охренеть, да в мешочек 2 яблока у месяца, оттуда уже куча костей вывалились, и продолжает вываливаться». Я махнул рукой, и выскочившая из дома пчелка выпустила по врагу ракету из ПТРК. Да и я сам кинулся в бой. Вот только старик вспыхнул черной манной, и она куполом закрыла его. Ракета взорвалась, но успеха не добилась. Купол устоял. Но от удара моим мечом купол дрогнул. Но из него тут же вырвался луч, черный луч. И такую же магию использовал тот темный эльф. Я отскочил назад, но луч поразил Древо. «Ах ты ж тварь!» — вырвался я, а тот оскалился, продолжая направлять посох на Древо. Ну и другой рукой вываливал кости из мешочка. Выставив черный меч на пути луча, увидел, как изменилось лицо мага. Он в полном недоумении. В этот момент на купол обрушились огромные сосульки, и маг вновь скривился. Развеяв луч, он вспыхнул заклинанием, и черная мана, словно сотни змей, потянулась из его тела, проникая в кости, и они стали собираться да подниматься скелетами. Сперва это были просто скелеты, но из-за черной магии на них начали создаваться доспехи, щиты, мечи и даже луки, и среди них появились 4 черных рыцаря, а также 1 черный всадник на бронированном коне-скелете. Сотни скелетов, целая армия, они выскочили из магической защиты, но первым же ударом я разрубил 5, заставляя некроманта скривить лицо. Он вскинул посох, и скелеты начали подниматься, остальные навалились на нас толпой. Но и это не все, ведь вскоре в воздух взмыли 10 костяных клинков. Вспыхнув черной дымкой, они помчались на меня. В этот момент прозвучал мощный выстрел, и клинок 1 лопнул. Потом еще и еще босс стрелял. А рядом со мной уже был кролик, который пробежался по головам скелетов и запрыгнул на черный купол, да начал бить по нему копьем. Я же махал своим мечом, разбивая скелетов целыми пачками, но те наступали, а их клинки и копья принялись колоть да рубить меня. Они не знали страха и перли на меня непрерывно, а их оружие обжигало меня темной магией. Правда, судя по лицу мага, не такого эффекта он ожидал. Ха, видимо, моя защита от магии уже на хорошем таком уровне. Спасибо бананам. Отмахиваясь от скелетов, я легко их разрушал. Меч пробивал магические доспехи и разрубал кости, но скелеты вновь начинали восстанавливаться. Если это так продолжится, то я попросту выдохнусь раньше, чем некромант. Стоп, а если так? По моей воле из земли вырвались корни. Некоторые обхватили лежащие на земле кости и утащили их под землю, а другие сгорели от прикосновения к костям. Видимо, там еще осталась магия. Но вот скелеты. Один без ноги, несколько солдат без рук. И кто-то даже остался без головы. Ха, работает! Продолжая размахивать оружием, я заметил приближение четырех рыцарей. Они были выше и выглядели более массивно, чем обычные скелеты. В руках они держали двуручные мечи, которые дымились черной манной. Сильные противники, но шли они квадратом и не спешили. А тем временем на меня наступали обычные скелеты, в меня даже летели стрелы. Также некоторые скелеты пытались прорваться к древу, но их отстреливали босс и пчелка. Последняя била из дробовика, но магические доспехи были на удивление прочны, их почти не брала дробь. Тогда девушка стала стрелять по незащищенной шее, отстреливая ее. Скелетов это не убивало, но дезориентировало. Вокруг меня же кости летали во все стороны. Я махал мечом с огромной скоростью, и вот четверка рыцарей рванула в атаку. Их двуручные мечи вспыхнули магией, а мелочевка разошлась в стороны. И тут я использовал рывок. Промчавшись мимо рыцарей, развернулся и ударил им по ногам, роняя двух задних. Пока остальные разворачивались, я схватил отрубленные ноги и метнул к древу. Но в этот момент разъяренный маг ударил по мне черным лучом. Было чертовски больно, но я прикрылся мечом и побежал вперед, вдавив в землю поднимающегося на руки рыцаря. «Ты умрешь! Все вы умрете!» Некромант подал голос, а я щелкнул пальцами, и из земли, прямо под ногами, мага вырвались корни. Но тот лишь рассмеялся, когда корни завяли, но это лишь первые корни, от второй волны достал старика и пробил его живот. Маг упал на колени, и часть скелетов резко вернулась в купол. Подхватив старика, они стали собираться в подобие трона, и только на него уселся маг, как во все стороны от трона хлынула черная манна. Она уничтожила траву, и земля почернела, насыщаясь злой силой. Я же тем временем разбил рыцарей. Они, конечно, были сильны, но магические мечи, созданные из магии против антимагического меча, как-то не очень. Корни вырвались из земли и утащили сотни запчастей скелетов. И когда некромант это заметил, он сильно рассердился, после чего скелеты-недоделки начали сливаться, собираясь в костяное чудовище. Им стало подобие медведя с черным магическим ядром в груди. Но эта грудь быстро затянулась множеством новых костей. Получился огромный бронированный медведь, состоящий из костей. Он открыл пасть и побежал на меня, но из земли вырвались корни и оплели лапы монстра, отчего тот рухнул. Его пасть оказалась прямо передо мной, а глазницы пылали тьмой. Хоть самих глазниц не было, но я чувствую взгляд, направленный на себя. А потом черный меч упал на черепушку. А затем еще и еще, пока череп не лопнул, разбившись на сотни частей. Однако они тут же затряслись и начали восстанавливать череп. Но туда уже влетел чиби-демон и, добравшись до груди, схватил ядро и бросил мне, а я бросил древу. Медведь же рассыпался, а его кости потянуло под землю. Взбешенный некромант создал десяток магических черных черепов, которые прилетели на меня. По ним начал стрелять босс, но пули пролетали через черепа, а вот мой меч смел сразу шестерых одним ударом. Они развеялись, но оставшиеся четыре впились в мои руки, и те резко почернели да отнялись. «Ты покойник, жалкий червь! Хе-хе-хе-хе!» Рассмеялся маг, а я ударил ногой по подбежавшим скелетам, снося головы сразу троицы. Пнув по мечу, подбросил его и схватил зубами. Выругался я и рванул вперед, размахивая мечом и прорываясь через армию скелетов. На моем пути встал всадник и побежал на меня. Я тоже, но из земли вырвались корни и сгнили. О, тварь! Всадник врезался в меня, я в него, и лошадь развалилась на части. Рывок, сука! Плечо болезненно ныло, всадник пытался подняться, но я уже был у купола, который все еще долбил кролик. И с разбегу ударил по нему ногой. Купол устоял, а Макрос смеялся, но смех прекратился, когда он понял, что купол сдвигается, а вместе с ним и Макс со своим троном. «Твои потуги бесполезны!» — прокричал он, но в этот момент после очередного удара внутри купола оказалась живая, незараженная земля. Оттуда плавно вырвался корень, да опустился на шею ничего не подозревающего мага. Удавка упала на некроманта и резко дернула на себя, а мага сбросила с трона. Его притащило к краю купола, но корень сгнил из-за темной магии. Вот только появился второй, а за ним третий, четвертый. Они обрушились на мага, заставляя того вопить. Но земля вновь почернела, а с ней сгнили корни. Впрочем, тут уже половина армии некроманта оказалась под землей. Остальная половина имеет нехватку деталек. Кто-то стоит с замороженными статуями или вовсе сожжен пламенем демона. В этот момент в мои руки вонзились корни древа, и чернота начала спадать, а руки вновь вернули чувствительность. Но подоспели другие скелеты. Неживые воины клацали зубами, набросились на меня, размахивая оружием, и в этот момент полетели копья, пробивая броню и кости чудовищ. Ругаясь и крича, примчались мои негры, сметая легких костяных болванок. Вот только... «Хе-хе-хе, живые люди!» — смеялся маг. «Отлично, просто отлично! Пополните же мою армию мертвых, отдав свои жизни, дабы я стал еще сильнее!» Некромант, который уже вернулся на трон и выглядел побитой собакой, вскинул посох, и тьма начала заполнять все вокруг. «Ура!» Раздался громогласный зев, и рядом со мной приземлился тортик. Он разлепил один из глаз, да окинул поле боя взглядом и удивился. «Кто такой сумасшедший, что решил применить некромантию?» Тортик щелкнул пальцами, и из всех скелетов вылетели осколки душ в виде вопящих сгустков с лицами. «Обретите уже покой!» Сказал сереброволосый мужчина с крыльями, и... Лица душ изобразили счастье, да начали развеиваться. «Как?» — выкрикнул некромант, лишившийся всей армии. Да и его магия развеялась, кроме барьера. Но в этот момент кролик все же пробил дыру в барьере и метнул туда гранату. Прям под ноги мага. Некромант опустил взгляд, и раздался взрыв. Барьер рухнул, и тело мага оказалось позади трона, искалеченное и изорванное. «Нет!» «Все должно было закончиться иначе», — хрипел старик, истекая практически черной кровью. «Не люблю некромантов», — проворчал тортик. «Твоя душа будет поглощена и уничтожена. Наслаждайся», — хмыкнул он. Я же подошел к хрипящему некроманту и, схватив за ногу, отбросил на траву. Но только он приземлился, как из земли вырвались корни и обвили его. Маг пытался вырваться, но не смог, и вскоре лопнул сгустками энергии. Древо поглотило душу и пошло в рост, почти 2 метра. «Отлично! Пойду я и дальше спать!» Зевал ленивый бог и, взмахнув черными крыльями, улетел на ветвь древа. «Дим, возвращайся уже!» — крикнул мне демон, и я вспомнил. «Блин, меня ж там убили!» Открыв глаза, услышал шаги и ругань, перенес в руку гранату и кинул на звук. А за ней вторую, да перекатился поближе к стене. Там был обломок стены, и он защитил меня от осколков. После взрывов послышались вопль и маты. А я уже бежал туда, и один труп, а второй без ноги, да со вспоротым животом. «Как?» — пришел в ужас мой убийца, увидев меня. Здесь было темно, но у него ПНВ, как подсказывает демон. Отвечать я не стал, просто в пару пинков добил киллера. Демон зажег огонь, и я осмотрел трупы, найдя что-то вроде мини-камеры. Она лишь фотографирует, но просмотреть фотографии нельзя. Пока я обыскивал, услышал шум. Демон тут же погасил огонь, а я нашел свой автомат с фонариком. С его помощью посмотрел место, где я лишился мозгов, да начал прибираться и вовремя. «Древ, мать твою, где ты, сука? Если ты там сдох, я тебя отдам китайским монахам, чтобы они тебя вырвали из нирваны, а потом сам прибью!» Ругался наш куратор и по совместительству экзаменатор. «Да здесь я, жив, здоров, но там впереди бомба». «Бомба?» Куратор разразился таким матом, что я поспешил стереть свою кровь и убрать все улики, что увидел. «Что-то, вероятно, осталось, но все и так знают о моей регенерации. Подумаешь, кусочки мозга лишился. С кем не бывает. Зато тело теперь полно сил и чувствую себя даже лучше, чем до смерти». Демон тем временем убедился, что у убийц не осталось ничего компрометирующего меня. «Так, стоп. А что если... я завалил экзамен?» «Черт! Да я тогда сейчас же пойду сжигать дворец Жукова!»